В нашей церкви несколько лет назад принял крещение один молодой человек. Сейчас он уже семейный. А до крещения своего он отслужил в армии, в десантных войсках. И я как-то его спросил. Я говорю, ты с парашютом прыгал? Да, говорит, прыгал не один раз. И я говорю, вот скажи, пожалуйста, откровенно свои чувства. Вот когда ты прыгнул на парашюте, летел, у тебя какое было чувство? Побольше попарить в небе, задержаться, или поскорее земли коснуться, на землю? Он, не задумываясь, говорит, скорее на землю. Вот хотелось твердую опору почувствовать. Ну, так вот он ответил, человек, который на парашютах прыгал. Молодежь, вы еще готовы попарить немножко в небе или уже хочется прям за обеденный стол приземлиться? Ну, наберитесь терпения. К тому, что сказал Николай Степанович, я еще один выход хочу предложить. Он записан во второй главе послания к евреям. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Если такой настрой будет, то тоже думаю, что дождь сильно не помешает. У меня на сердце, молодежь, прочитать два места из Библии. Оба места из Псалтыря. Оба места – это слова Давида. И оба места – эти слова Давида сказаны в отношении Бога. Прочитаю, послушайте внимательно. Первое место, 58-й Псалом, 17 стих, вторая часть. 58-й Псалом, 17 стих. «Ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Второе место читаю, 60-й Псалом, 4 стих. «Ибо Ты прибежище мое». Еще раз я повторю два слова. Давид в отношении Бога говорит, «Ты был мне убежищем в день бедствия моего». А второе место, этот же человек, говорит такие слова, «Ибо ты прибежище мое». Вот моя проповедь будет на эту тему, молодежь. «Убежище и прибежище». Я слышал как-то одну проповедь, очень, где была выражена ярко мысль эта. И приехав домой, я немножко углубился в эти тексты, посмотрел и вникнул. Есть ли в этих словах такое отличие важное? И нашел, что есть. Исследовал эти слова в еврейском значении. Я вам их поясню, друзья. Убежище – это слово означает временное укрытие, чаще всего природного происхождения. Например, скала, грот, лес, вершина горы. Вот укрытие природного происхождения, временное. Там человек не планирует жить долго или постоянно. А прибежище, оно имеет прям конкретный перевод в такое значение. Это жилище и обитель. То есть здесь это слово понимается уже совсем по-другому. Нечто, что-то постоянное. Вот такая разница. Хотя вроде бы на первый взгляд что-то здесь имеет одинаковый смысл. Но разница есть. Дело в том, что мы в своей жизни очень много можем встретить убежищ. Где-то мы их ищем. Ну вот простой пример приведу. Вышли мы в город, с какой-то целью, зонтик не взяли, и вдруг пошел дождь, вот как сегодня. И люди первым делом сразу ищут укрытие. Может быть, это остановочный такой объект, где остановка, или, может быть, возле магазина. И люди туда спрятались. Для чего они спрятались, друзья? Им нужно переждать ненастье. Они бы сюда не пришли. То есть убежище чаще всего служит тому, что человек гоним нуждой, каким-то притеснением, он вынужден спасаться от чего-то, и он идет в это убежище. Побыв в этом убежище, люди могут даже познакомиться между собой. Но кончился дождь, люди пообщались, они расходятся и больше контакта между собой не ищут. Они друг другу не нужны. Они побывали во временном убежище. Почему? Их туда загнал дождь. Загнала нужда. И человек ищет часто такое убежище. Оно временное. Ну вот, например, я встретил такое описание у израильского народа. Книга Судей, 6 глава, так начинается. «Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилев сделали себе от мадиан ущелья в горах и пещеры и укрепления. Пока их притесняли, они там жили». Временное. Почему? Они спасались от мадианитян. Вот убежище, оно имеет такую смысловую нагрузку. И мы часто тоже этим убежищем пользуемся и ищем это убежище. Но я подчеркиваю, оно временное, непостоянное. Но есть прибежище. Я встретил в Священном Писании, специально задался целью, есть ли какая-то характеристика прибежища. Есть. Три места я нашел. Я прочитаю их. Псалом 70, 3 стих. «Будь мне твердым прибежищем». Друзья, прибежище твердое. Это говорит, друзья, о надежности, непоколебимости. Твердое прибежище. Очень положительная характеристика. Как-то один папа своим трем сыновьям маленьким, и такой возраст был где-то 6, 8 или 10 лет, и дома они находились, и он им задал такое задание. Сказал, поставил их и говорит: «Дети, я вам такое задание сейчас скажу, а вы мне ответьте». И говорит: «Представьте себе, вы вышли на улицу погулять, и вдруг на вас бежит большая собака». Он младшего спрашивает: «Скажи, что ты будешь делать? Вот что ты предпримешь?» Бежит большая собака. То есть, прошу прощения, старшего спрашивает. Ну, старший он так говорит: «Я возьму палку и начну махать, в общем, защищаться. Собака испугается и убежит». Но мы знаем, друзья, не все собаки убегают от палок, и бывает, палка не поможет. Помладше сынок говорит: «А ты что будешь делать? Вот на тебя собака большая бежит». Он тоже подумал, говорит: «Я подниму камень, как брошу собаку, она хвост подожмет и убежит». Друзья, тоже еще попасть в нее надо, и не все собаки от камней убегают. Он тогда младшего спросил, каково его мышление. Он говорит: «А ты, сыночек, вот ты что предпримешь, если на тебя бежит собака?» А он говорит: «Папа, я заберусь тебе на руки, за шею охвачусь крепко, а ты сам разбирайся с этой собакой». Друзья, надежное прибежище. Для нас всех первым прибежищем в жизни есть мама, родители. Это надежное прибежище. Люди туда прибегают. Почему? Они, прибежище отличается от убежища, что не нуждой гоним человек, а по расположению сердца, с желанием, с удовольствием он идет. Почему? Его там поймут, его выслушают, ему помогут. Но я скажу, даже родители, они тоже временным прибежищем являются. Твердым хотя бывает, но временным. Потому что приходит момент, когда Библия говорит: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть». Такой процесс жизнеустройства. Твердое прибежище, положительная характеристика. Прочитаю еще об одном характеристике. Моисей пишет, 89-й Псалом, 2 стих. «Прибежище в род и род». Это говорит характеристика о долговременности. Если дальше смотреть, то вечность. Если еще дальше смотреть, вечные обители – это туда, куда мы придем, друзья. Прибежище твердое, второе – вечное, долговременное. И притча 14 глава 26 стих, такая дана характеристика. «Сынам своим он прибежище». Оказывается, прибежище, друзья, это не для всех. Написано «сынам своим». Это уже вопрос к нам, а кто я? Мы-то себе можем дать статус член церкви, труженик, приближенный, или как сегодня молодежь любит, там ДВР и прочее, прочее, друзья. «Сынам своим». Тот, кто пережил усыновление, тот, кого имя записано на небесах, сынам своим ты прибежище. Вот такая прекрасная характеристика дается прибежище. Оно для нас, друзья, желанное. Убежище, я еще хотел сказать, вот в жизни израильского народа можно встретить такой факт, что в городах, то есть в Иудее, были города-убежища, их так называли. Для кого эти города служили? Если человек нечаянно, неумышленно убьет другого человека, то он мог спасаться в эти города-убежища. Он там жить постоянно не собирался. Но чтобы избежать мести, Бог усмотрел для них эти города-убежища. Когда умирал великий священник, то есть это первосвященник имеется в виду, то человек этот мог вернуться в свой дом, в свое селение. Конечно, эти сроки у всех разные были, но меня знаете, что, друзья, удивило? Я вот сейчас просто цифру не запомнил. Очень много этих городов-убежищ было. Это говорит о том, что часто иудеи убивали. И в Библии они характеристика жестоковыйные, упорные, вот мятежный народ. Вот такие они были по натуре. Убийств было очень много. И много вот этих городов-убежищ Бог смотрел. Но эти убежища, опять, временные, не для постоянного места жительства. Поэтому для нас сегодня это тоже тема имеет смысл. Я к концу скажу определенное заключение. Убежище и прибежище. Я в молодости работал в одном крупном тресте. Я-то работал в управлении, но это был большой крупный трест. Наше предприятие, в числе многих управления, занималось тем, чтобы обеспечивать города, ну, целого региона питьевой водой. Я вот работал в одном из таких управлений, слесарем. Чем отличались наши управления? В наших управлениях работала круглосуточная лаборатория. Каждые 30 минут брали анализ воды. Вдруг какая-то бактерия попадет, это будет заражен сразу весь город. И они постоянно брали, контролировали. При необходимости вводились нужные реагенты, чтобы обеззараживать воду. Вот. Еще какая особенность была? Все объекты водоснабжения охранялись милицией. Водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции. И мы, когда ездили на ремонтные работы, вот оборудование ремонтировали, всегда милиция была, их тоже проверяли. Этим отличалась работа наших управлений. Но еще была одна особенность. Во всех наших управлениях было предусмотрено бомбоубежище. И там, где я работал, тоже было бомбоубежище. Вход, мы об этом знали. Иногда нас туда по селекторной связи призывали: оставьте работу, спуститесь в бомбоубежище. Ну, и значит, там какое-то мероприятие проводили. Такая особенность была. И вот я вспоминаю, один раз такое объявление сделали, чтобы все работники прекратили работу и спустились в это бомбоубежище. Мы спустились туда. Я жил в промышленном городе. Нас посадили. Они так были сделаны, что могли автономно существовать. Можно было без электричества крутить рукоятки, и будет вырабатываться электроэнергия, вентиляция будет, запас кое-чего там был. Ну, чтобы спасти штат управления в случае начала войны или какого-то природного катаклизма. И вот мы спустились, нас посадили за парты, и инженер по технике безопасности говорит: сегодня я пригласила майора, военного человека, он прочитает лекцию по гражданской обороне. И он прочитал нам лекцию, рассказал, Вот что делать в случае опасности и как себя вести. Ну, все так рассказал в этом бомбоубежище. А потом в конце, у кого какие вопросы? Ну, задал. Кто-то что-то спросил. И вот мне запомнился вопрос одного молодого человека, работяга там один. И говорит, я хочу подчеркнуть, то, что я рассказываю, это было 35 лет назад где-то. И он задает такой вопрос. Вот вы сказали, что если начнется война, ракета или бомба вот там упадет на завод металлургический или еще куда-то, и надо вот такие действия предпринимать. Он говорит, скажите мне вопрос, а если эта ракета упадет вот сюда, где мы сидим? Не где-то там вот в центре города, а где мы сидим? И вы знаете, этот лектор, военный человек, улыбнулся и говорит, здесь будет воронка 90 метров. Мы все поулыбались, все поняли, насколько никчемное человеческое убежище. Хоть она высоко и называется бомбоубежище. Вот Давид, он, обращаясь к Богу, говорит, «Ты был мне убежищем». Он говорит это в отношении Бога. Дорогая молодежь, есть в нашей жизни убежище Божье, а есть убежище не Божье. Эти убежища сегодня широко рекламируют. Бесплатные, чаще за деньги. И люди туда идут, друзья. Идут в эти убежища. Для чего? Гонимы нуждой, чтобы решить свою проблему. Есть финансовые убежища. Ты пришел, взял кредит, а не разглядел, там мелким шрифтом такое написано, что ты полжизни будешь рассчитываться, еще квартиру оставишь. Ты положился, что это надежное убежище, что оно тебе выручит, поможет. Другие ищут убежище под названием здоровье и готовы обращаться к оккультным источникам, только не болеть. Человек не хочет болеть, потому что любая болезнь приносит страдания. И Иов пишет, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И отдают, друзья, и деньги большие отдают. Такие убежища. Есть убежища, связанные с образованием. Сегодня есть очень распространенное убежище, очень опасное, бесплатное и платное, под названием интернет. Иногда человек сам туда убегает, укрыться от повседневных забот. Я знаю случаи не однажды, когда родители своих детей сажают маленьких, сами включают им мультфильмы и говорят, чем больше они будут бегать по улицам, оскверняться, лучше пусть дома сидят. Друзья, это в их голове такая мысль срабатывает. Приведу в это убежище, сохраню его от улицы, от влияния улицы. Но какой результат будет после нахождения этого убежища? Я раньше в молодости коллекционировал интересные вырезки в журналах и газетах. Вот какая-нибудь необычная история произойдет, я вырезаю и себе складывал. И это занимался много лет. И у меня эти вырезки по сей день лежат. Им уже 30-40 лет, сейчас уже давно этим не занимаюсь, но там иногда встречались очень интересные примеры. Я расскажу об одной истории, которая у меня тоже была вырезана в одном журнале. Это было в нашей бывшей стране СССР. В одной сельской местности на краю села жила семья, неверующая семья, молодая, несколько детей у них были. И вот 5-летняя девочка вышла погулять. Дети любят гулять, играть. Мама работой была занята, а потом что-то мама слышит, нигде дочки ее не слышно, не видно. Этой девочке было 5 лет. Там так описывалась заметка. Она стала ее искать, звать, кричать по имени, нигде не находит. Побежала по соседям, может быть, в соседский двор пошла. Никто нигде не видел, не знает. Ну, первая мысль взрослого человека – лес рядом. К селу подходил лес. Первая мысль – наверное, ушла в лес. Она в лес бежит, ау кричит по имени, может быть, отзовется, услышит, тишина, нету нигде. Она еще что-то предприняла безрезультатно. Пошла соседям, сказала, сельсовет, подключили милицию, начались прочесывать лес, искать. Подключили, вертолеты летают. Это было, друзья, начало лета. Потом подключили опытных охотников. Там лес был, дикие звери водились. И думают, если даже звери растерзали эту девочку, найдут обувь или платье, остатки, одежды какие-то. Прочесывали лес бесполезно. Нигде никаких следов. Девочка исчезла. Ну, какое-то время ищут, а потом закругляют поиски, потому что результатов нету. Так в этом случае получилось. Конечно, для матери это большое горе. Поиски прекратились, жизнь пошла своим чередом. И вот, когда осенью открыли охотничий сезон, в лес устремились охотники. Есть такое официальное открытие охотничьего сезона, когда можно отстреливать животных. И вот один охотник там шел какой-то тропой по лесу и выходит на небольшую полянку. И на этой поляне он обнаружил волчье логово, логово волчьей семьи. Ну, так я слышал, что стаей больше волки зимой охотятся. Летом пропитание лечено, бывает, они семьям волчат выводят. И там был так вот в земле как бы грот сделан, грот, логово волчье. Я давал характеристику, что убежище – это укрытие природного происхождения. И вот он вышел на это волчье логово. Там не описывалось, что он с этими волками сделал, может, они разбежались. Но он увидел там эту девочку, ребенка. Оказалось, она живая. И вот эти почти три месяца, она прожила вот в этой семье, волчьей семье, в логове в этом волчьем. Он сразу вспомнил, что в начале лета была пропажа. Он так обрадовался. Но вы знаете, радость его быстро улетучилась. Он только к ней приблизился, эта девочка на четвереньки и рычит. И не подпускает. Он еще попробовал какие-то действия. Бесполезно. В контакт с ней войти невозможно. Но он мужской силой ее подмышку подхватил и в село принес родителям. Родители тоже очень обрадовались. Этот случай, ну, был освящен, все знали. И у них радость пропала. Они ничего не смогли с ней сделать. Она рычит, она на четвереньке, они ей кушать дают, она ложку не берет, она стоит на четвереньке и лакает, как животное, языком. Они помучились с ней и решили сдать ее. И вот там в заметке написано, что с тех пор прошло 40 лет. Значит, на момент записания заметки этой девочке, женщине уже было 45 лет. За эти 40 лет в контакт полноценный человеческий вступить с ней не смогли, как с личностью. Она за этот период смогла выучить только несколько слов, запомнить. Ну, и еще какие-то навыки человеческого обращения присвоить. Все, за ней вели наблюдение. Больше с ней лучшего сделать не смогли. Врачи сделали такое заключение, что эта девочка за этот короткий срок, 2,5 месяца или 3, она получила такое моральное и психическое повреждение, что оно же восстановлению не подлежало, побыв с зверями в общении. Это сказка про Маугли, там все хорошо показано, друзья. А здесь вот такой печальный итог. Я этот пример вспомнил, когда уже сам стал верующим, потом спустя много времени вспомнил этот пример. И думаю, нечто подобное бывает в жизни христиан. Наши дети проходят все школы воскресной школы, все классы воскресной школы. Они бывают на многих общениях, они бывают на разных собраниях, они бывают в христианских детских лагерях. И потом вдруг этот ребенок, то ли по своей инициативе, то ли по инициативе родителей или каких-то опекунов в кавычках, попадает вот в такое убежище, чтобы решить свою проблему, я подчеркиваю, или проблему здоровья, или финансовую, или еще, ускоренно решить вопрос. И получает, побыв даже небольшой период времени, получает такое повреждение, что потом не исправишь всю жизнь. Духовно не справишь. Молодежь, думаю, для нас это серьезное предупреждение. Потому что эти убежища сегодня красиво разрекламированы в крупных городах. Иногда задают вопросы на молодежных общениях. Можно ли ходить в фитнес-клуб? Можно ли ходить в такой клуб? Сегодня много развлекательных убежищ. Можно ли пойти туда? Можно ли сюда, друзья? А вопрос по-другому. А нужно ли? А что за этим стоит? А какая цель тобой движет? Эти места под контролем Божьим находятся? Или они под контролем мира сего? Какой дух там присутствует? Эти вопросы должны стоять, когда мы ищем убежище. Это Давид о Боге мог сказать: «Ты был мне убежищем». Если Бог убежище, да, туда надо бежать, туда надо спасаться. Друзья, но вот эти убежища, они несут очень большую опасность. Я хочу привести пример из Священного Писания за одного праведника. Ну, так он назван в Библии. Это Лот. Когда его ангелы вывели из среды истребления, поставили в поле, сказали: «Спасай душу свою». В чем заключалось спасение души его и семьи? Не повернуться назад. То есть Бог со своей стороны сделал, что мог. Теперь спасение – это компетенция самого человека. Спасай душу свою. Как спасать? Не оборачивайся назад. Туда, где ты прилепился, туда, где ты жил, с кем ты общался, не оборачивайся. А если там родные дети, не оборачивайся. У тебя уже Бог вывел. Мы знаем, что жена не спаслась. Превратилась в соляной стол. И вот, чтобы решить свою проблему ускоренным путем, Лот говорит: «Можно я побегу в Сигор?» Сигор, да? Сигор. И основание говорит: «Ближе, мне ближе». Вот иногда мотивировка такая: ближе, проще, удобнее. И мы это ставим в критерии, в основание своего выбора убежища. Ближе. Вы знаете, Бог снисходительный. Он говорит: в угоду тебе не уничтожи эти города, хотя в планах Божьих было уничтожить. В угоду тебе не уничтожи. Друзья, он там побыл, а потом пошел в пещеру жить. В пещеру. Другое убежище нашел. И вот обратите внимание, если праведный человек, праведник пред Богом, и в своей жизни говорит Богу, Отцу Небесному, Вождю нашего спасения, нет, Владыка, нет. Друзья, это очень опасно. Это катастрофично может быть, сказать Богу нет. Лот, как ты мог такое сказать? Нет, Владыка. Какой результат вот этого поступка, друзья? После убежища на свет появляются два народа – аммонитяне и моавитяне. Это результат посещения вот этого небожьего убежища. Этот результат и в наше время, современное, мы можем понаблюдать. Посетили подобное убежище, и потом на свет появляются духовные моавитяне и аммонитяне, которые будут противиться потом и в церкви, и будут противиться Богу. Это их почерк. Моавитяне и аммонитяне не всегда были против израильского народа. Они не всегда против него воевали. Это такой закономерный процесс и такое явление. Мы в Новом Завете читаем такой призыв, который относится к спасению по благодати. Апостол Петр проповедь говорит в Деяниях апостолов и делает такой призыв: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Любой здравомыслящий человек, слыша такой призыв, обязательно задаст два вопроса. Куда спасаться и как спасаться? Если мы слышим сигнал «пожар, спасайтесь», мы ориентируемся, куда надо от пожара бежать. Если наводнение, я в своей жизни дважды своими глазами видел наводнение, страшное явление, в вашем регионе тоже было, вы с этим знакомы. и кричат: «Потоп, спасайтесь!» Мы тоже ориентируемся, куда спасаться. Но, друзья, когда вот такой призыв: «Спасайтесь от рода сего развращенного», куда и как спасаться? Вот тут стоит вопрос, где это убежище спасительное, надежное, крепкое, долговременное? Или прибежище? Где, как спасаться от рода сего развращенного, когда он нас, друзья, окружает? Вот тут как раз нужно тесное общение со Христом, нужен личный спаситель, нужно водительство Божье, чтобы не попасть в эти временные, опасные убежища, где можно потерпеть духовное банкротство. Бог когда-то Аврааму сказал: «Я твой щит». Этот щит не пробьет никакая стрела. В таком щите сегодня нуждается христианская молодежь. Только уберете щит. Я обратил внимание на такую деталь. Когда Голиаф вышел на борьбу с Давидом, или Давид с борьбой с Голиафом, при внимательном чтении можно обнаружить, оказывается, у Голиафа щит был за спиной. Он настолько был уверен, что он победит вот этого юношу. Друзья, щит был за спиной. Но щит служит не для спиной, а спереди держать его. Поэтому, имея щит, его еще нужно держать, друзья. Иногда кажется: я с Богом, Бог меня проведет, Бог меня не оставит. Это могут быть только слова, молодежь. Убежищ сегодня много этих опасных, и надо держаться Господа, познавать волю Божью и видеть и понимать, куда, как спасаться. Очень много сегодня опасностей, которые мы можем встречать в окружающем нас мире. Я, может быть, еще хотел коснуться одной проблемы. Она, может быть, христианство не так захватило, хотя я уже встречал исповедания такие, но мирскую молодежь сильно охватила. Знаете, какая-то проблема? Это воздействие на молодежь, на детей культуры тату. Сегодня стихийное повальное увлечение татуировками. Я не придавал бы этому такому значения, больше относил бы, может, это к глупости, развлечениям или почерку моды, до тех пор, пока мне не попала одна статья, которую написали неверующие люди, светские. Те, которые делают татуировки, занималые деньги, а вторые выводят эти татуировки, тоже занималые деньги. И они проводят свое исследование. И они пишут о серьезных опасностях и о мотивации, почему молодежь делает. Конечно, кто-то ради развлечения, ради, может быть, моды, или подчеркнуть свою индивидуальность, вот такую внешнюю. Оно всегда-то, когда внутренней красоты не хватает, человек внешне старается выделиться. Но он там вырисовывает опасность. Во-первых, корни происхождения татуировок такие, что в этих знаках всегда прославлялся грех. Мотивация у молодежи: они хотят перемены в жизни. И считают, что, сделав какую-то надпись или знак какой-то, и татуировки эти сегодня цветные, есть такие, которые ты уже, ну, можешь сказать, трудно их вывести, есть такие, что выводятся. Детей приучают: какие-то конфетки, фантики прилепи, он тебе недельку, этот рисунок подержится. То есть оно входит в жизнь людей, в культуру людей. Это уже, ну, как бы не почерк тех, которые прошли через тюрьмы, лагеря. Это увлечение молодежи. Я очень молоденьких встречал. И эти татуировки делают на видных местах, на шее, там цифра 13 или еще что-то на руках. И они пишут: оказывается, эти знаки меняют жизнь людей. То есть здесь дело идет, может соприкасаться с духами. И это повальное увлечение опасно. Я это считаю тоже, друзья, это убежище современное, не Божье. И люди идут туда. С какой целью? Что-то в их жизни поменялось. Ну, чаще хотят перемен позитивных. Успеха в бизнесе, в деньгах, в устройстве личной жизни, и люди идут. Читал свидетельство за одного человека, он уверовал в колонии, несколько сроков сидел. Когда он покаялся в колонии, крещение принял, вот не помню, где он принял, когда освободился, и стал посещать христианские церкви. Ну так, баптистского направления. Там, где он жил, вокруг него несколько было церквей. Он в ту ходил, в ту, но чаще ходил в церковь, которая ближе была к его месту жительства. И он туда приходил, ходит, вникает в Библию, слушает, о чем читают, смотрит за жизнью верующих. То есть он, ну, как бы еще не до конца путь Божий понял, и он хочет разобраться. И вот он свидетельствует. Однажды, говорит, на собрании, он старался ближе к кафедре всегда садиться, однажды на собрании, смотрю, впереди меня села одна, ну, молодая девица. В брюках села, значит, и сидит, слушает. И потом, по какой-то причине, она нагнулась. Когда нагнулась, у нее оголилась часть спины. И он на спине увидел татуировку цветную, красивую. После этого он уже не слушал проповедь. Он сидел и думал, сейчас кончится собрание, я этой девице засвидетельствую, кто такой Бог, какой он милостивый, как он прощает, как меня простил, помиловал, освободил от грехов, и ее призову, чтобы она тоже обратилась к Богу и изменила жизнь. Он сидит и вот так думает план, как он сейчас ее проевангелизирует. Но когда кончилось собрание, он подошел к ней, завел разговор, оказалось, что это жена пастора. Больше в церковь он эту не пришел, друзья. Вот из того материала, о котором я вам рассказываю, исследования неверующих людей, я один только пример расскажу. Хотя я несколько примеров прочитал с печальным последствием, я один расскажу. Он запечатлелся мне и думаю... актуален и уместен будет для нашего общения. Вот этому человеку, который за немалые деньги выводит татуировку, это, в общем-то, операция считается, позвонили родители и со слезами сильно в трубку стали просить, приедьте в такую-то больницу, наш 15-летний сын лежит в реанимации, надо срочно вывести татуировку. Он говорит, что за поспешность в реанимации, кто меня пропустит? Мы все договорились, вы приезжайте только. Он говорит, я не могу, тем более он в больнице. Мы, говорит, заплатим вам любые деньги, приезжайте, мы вас очень просим. Но он говорит, я вижу случай неординарный. И поехал, все с собой необходимое взял. Действительно, в реанимацию не пускают, его пропустили. Пропустили. Сам реаниматор, врач стоит, медсестры стоят, родители стоят. И лежит без сознания этот юноша, весь травмированный, перебинтованный. Он обратился к матери и говорит, расскажите, что произошло. Они говорят, мы до этого момента не могли понять, что происходит с нашим сыном. Он на месяц съездил за границу. На отдых. Я деталей не помню, там, или в какую-то семью, не знаю, куда съездил. В общем, они ему профинансировали, как там, путевка или что это было. Но, в общем, он месяц отдохнул за границей, 15-летний мальчик, скажем так, юноша. До этого он был хороший, воспитанный, послушный, учился хорошо. Но как только он вернулся оттуда, мы не поймем, что с ним произошло. За этот период небольшой, несколько месяцев прошло, он два раза побывал в полиции, его поставили на учет. Он заработал венерическую болезнь, он еще там то-то-то переделал. И последнее, он у отца без разрешения взял новую машину, иномарку, сел на нее, разогнался, не справился с управлением, врезается в столб. Его спасла вот эта подушка безопасности, но многочисленные переломы, и вот он без сознания, вот его привезли. Ну, в больнице же раздевают человека полностью. И когда его раздели, у него на плече татуировка в виде нескольких слов на английском языке. Мать говорит, я никогда у него не видела, когда он ее успел сделать, у нее никогда не было этой татуировки. Но ее заинтересовали, а что это за слова? Ну, пригласили того, который умеет читать по-английски. А татуировка такая была, эти слова. «Живи быстро, умри молодым». И вы знаете, у этой матери, которая, в общем-то, неверующая, у нее глаза открылись. Она говорит, вот она причина. Живи быстро, умри молодым. И она говорит, я вас очень прошу. Он говорит, я не могу делать эту операцию, что он без сознания. Но они говорят, уберите хотя бы слово «умри». И будет тогда «живи быстро, молодым». Хоть вот это слово уберите. И вот, друзья, этот человек... специалист в этой области, он описывает, что дальше было. этот случай был на удивление врачу-реаниматору и медсестрам. Он подсоединен был трубочками, там, к приборам, все, наблюдение идет. И он говорит, как только я со своими инструментами приближался к его плечо отходило. Он говорит, это не может быть, человек без сознания. Говорит, такое ощущение, сам дьявол вот не давал, чтобы прикоснуться к татуировке, убирал его плечо. Врач тоже смотрит, не может такого быть. По приборам подскакивает давление, подскакивает пульс. Человек без сознания. Но все-таки он сделал, убрал это слово. Как только убрал слово, все, давление стало в норму, пульс стал в норму. Потом он поинтересовался, быстро он пошел на поправку, выздоровел. Но, друзья, эта семья неверующая, необращенная. У них свои цели жизни, свои принципы жизни. Но я хочу обратить внимание, вот эти убежища, они открыты сегодня, они увлекают. Туда молодежь идет толпами. Кто-то ради интереса, кого-то увлекли, и человек, не понимая, может обращаться и думать, что там что-то хорошее будет, он решит свою проблему. Дорогая молодежь, наша молодежь называется христианская, мы песни такие поем. Поэтому надо вопросы наши, трудности решать по-христиански и решать со Христом, а не в этих убежищах. Давид говорит, ты был мне убежищем. Но этот Давид говорит, ты был мне и прибежищем. Это лучше, это преимущественнее, это выгоднее. Не буду повторяться, качество этого прибежища. Это постоянно. Поэтому я хочу сказать, молодежь, такую особенность, что вот здесь мы сидим, и, наверное, Бог не для всех является прибежищем, для кого-то убежищем. Даже вот этот шатер, дождь кого-то загнал сюда. Убежище – это когда мы спасаемся от чего-то или от дождя, зашли, вынужденно. Не будь этой нужды, может быть, мы бы не обратились. Мы и решаем свои вопросы. Но лучше, чтобы Бог был прибежищем. То есть постоянно, стабильно жить в Его руках, в Его окружении, находиться в Его руках, жить в Его окружении, ощущать Его присутствие. Это смотрится гораздо преимущественнее. У меня за всю проповедь один вопрос будет к вам, молодежь. Чуть-чуть подумайте, и кто смелый, ответьте. Вопрос такой. Скажите, а Церковь Иисуса Христа на земле – это убежище или это прибежище? Пожалуйста, кто может, можете сказать. Слышу убежище. Еще мнения есть другие? Выбор небольшой, всего два варианта. Второй слышу ответ – прибежище. Друзья, вполне могут мнения наши разъединиться. Я приведу несколько примеров, которые четко поставят точку и дадут объяснение и ясность. Я специально это задаю, друзья, для нас всех, для вас, дорогая молодежь, чтобы вам в жизни было легче определиться, куда я иду, с кем я иду, что меня ждет, последствия какие будут. У нас в церковь пришла однажды одна женщина. Пришла с такой необычной нуждой и говорит: «У меня единственный сын, я его очень люблю, но он стал наркоманом. Я сначала не подозревала, он стал наркоманом. Спасите его, спасите, помогите». Вот у него семья молодая, семья на грани развода. С работы его выгнали, он сейчас все тащит из дома. Кто наркоманы, вот такая у них жизнь, друзья. Этот греховный плен толкает человека на такое поведение. Я говорю, вы верите в Бога? Она говорит, да, верю. Я в храм православный много ходила. Я говорю, а почему вы к православному священнику не обратились, а к нам пришли? Если вы туда ходили, обратитесь. Я к нему обращался. Он говорит, я ничем помочь тебе не могу. Иди к баптистам. И она пришла, друзья. Но она правильно понимала. Она не говорит, вы помогите, вы освободите. Она обратилась так, помолитесь, чтобы Бог его освободил, чтобы Бог его остановил. Вот она с такой нуждой. Я говорю, хорошо, но прежде чем молиться за сына, вам же и за себя надо помолиться. А ваше какое состояние? То вы проблему сына хотите решить, а ваше состояние? Так, хорошо, мы с ней побеседовали, она не сопротивлялась, все принимает. Помолиться, помолиться. Грешница? Конечно, я грешница. Но каяться надо, надо каяться, я готова каяться. Друзья, каяться она, помолились мы. Она стала ходить в собрание. Смотрю, с сестрами общается. На собрание ходит регулярно, молится, поет. Вижу, ей нравится. Часто подходит. Я говорю, как дела с сыном? Вот сейчас так, помолить, молимся еще раз, еще молимся. Лучше, говорит, уже с сыном. Ну, вот такие свидетельства. И вот приходит момент, друзья, это было где-то уже весной, она подходит, глаза горят радостно, говорит, все, мой сын свободен от этого греха. Семья восстановилась, он сейчас устраивается на работу. Она такая рада. Она понимает, это Бог помог. Бог ответил на молитву. Она в церкви заявляла, сестрам еще говорила. Ну, такая известная, ее нужда была известна, и молились, друзья. И я так по ее отношению к церкви, к жизни, к состоянию, я видел, что, наверное, она заявит на крещение. И вот она дала это свидетельство за сына. Наступило лето, она в собрание перестала ходить. При встрече я вижу, где-то ей неудобно даже. Ну, как бы вроде проблема решилась. Она в собрание не стала ходить. Бог ответил на ее молитвы. Вот скажите, друзья, для этой женщины церковь была убежищем или прибежищем? Вот сейчас вы одинаково отвечаете, и правильно. Значит, братья и сестры, церковь для нас всех, точно так же, как и Бог для Давида был и убежищем, и прибежищем, церковь то же самое является и убежищем, и прибежищем, в зависимости от того, как мы относимся, как мы настроены, с каким мы сердцем идем. Для кого-то церковь всего лишь убежище. Но я даже скажу, и слава Богу так. Если человек придет решить в церковь свою проблему, нужду, ну, конечно, решить правильно, не так, как один дедушка-вдовец остался, бабушку похоронил, пришел в собрание, ему так понравилось, он посмотрел на верующих бабушек, эти бабушки ему все понравились. Он подходит к пресвитеру и говорит, найдите мне бабушку-жену из вашей среды. Он посмотрел, они такие добрые, хорошие, простые. А слушатель говорит, знаешь что, ты сначала войди в нашу среду, а потом мы тебе из своей среды поищем. О, понял, понял. Больше не стал претендовать. Друзья, есть люди, в церковь идут решить свою нужду, гонимы нуждой. Кто-то за родственника помолится. Вот сейчас было 1 сентября. Благословение детей в школу. И в нашей церкви пришло много детей. И пришли те, которые, я знаю, придут только через год опять на это же служение. Для них церковь убежище. Они хотят, чтобы получить благословение на учебу. Спасать душу свою они не собираются. Но приходят и приходят, нуждаются. И мы молимся, друзья. Кто-то приходит даже материальный вопрос решить, кто-то еще какие-то вопросы приходит решать, и мы не выгоним. Они идут, воспринимают так, но лучше, когда церковь – прибежище. Дорогая молодежь, вот еще такой из истории, буду подходить к заключению, из истории расскажу факт. Это в трудах записано Марцинковского, Владимир Филимонович Марцинковский. Он был любимец студенческой молодежи, яркий был проповедник. В свое время в диспутах участвовал с атеистами, даже с Луначарским. Как бы сейчас его назвали, ну тогда он назывался нарком просвещения. И вот он входил в комиссию, был период, когда юноши от военной службы освобождались по признаку того, что человек верующий. Но просто так не освободишься. Создавались комиссии, в такую комиссию, зная, он имел вес в обществе, его знали, имя было известно, Марцинковского пригласили в эту комиссию. И вот приходил юноша, ему задавали разные вопросы. Для какой цели? Чтобы кто-то бы, ну, не подделался под верующего, вот, не схитрил и не сбежал армии. Потом этот закон, друзья, отменили. Но вот был такой момент, и он входил в эту комиссию. Беседовали и говорили, да, верующий, ты можешь быть свободен. И вот исторический факт, друзья. В этот момент церкви стали быстро расти молодыми людьми. а за юношами потянулись девушками. И церкви стали пополняться девчатами, ребятами. Вот. Сильно стали пополняться. И вроде бы, видимо, это пробуждение идет. Но потом этот закон отменили, убрали. Воинская обязанность всем обязательно. И юноши стали уходить из церкви. Или меньше проходить. А за ними и девчата стали уходить. То есть потянулись в убежище. Для чего? Решить свой жизненный вопрос. Может быть, не 100%, но косвенно оно к этому подталкивало людей. Поэтому, дорогая молодежь, вот мы сегодня здесь находимся и ходим на богослужение в поместной церкви. Задать себе вопрос, прежде всего, Бог и второе, церковь, чем для меня является? Убежище или прибежище? Если ты давно ходишь в церковь и не покаялся, до каких пор ты будешь принимать всю церковь как убежище? Когда тебе трудно, когда тебе тяжело. Иногда подают записку устроиться на работу. Молимся, устраивает человек на работу. Это убежище все. Человек гоним нуждой. А когда ты будешь вопрос личности решать? Когда здесь будет твоя прописка? Это вопрос сегодня вам, молодежь. Кем для меня является церковь? Год проходит, второй. Не теряйте дни напрасно. Какие убежища ты успел побывать? Может быть, там уже такое повреждение, что надо исповедовать, надо побеседовать, чтобы легче тебе было войти в церковь, как в прибежище. Надежное, долговременное, друзья. Церковь без пятна и порока будет взята Богом на небо. Встреча, и там будет царствовать церковь. Поэтому, заканчивая вот первую часть нашего служения, мы помолимся сейчас. Особенность церкви, друзья, что церковь, как и молодежь христианская, не только должна быть поющая, музыкальная, благовествующая, жертвенная. Я знаю и не понаслышке это говорю за ваш Кавказ и Краснодарский край. Но молодежь все должна быть им молящаяся. И в начале нашего служения о молитве много было сказано, и спето, и призыв очень хороший. И поэтому, я думаю, находясь в церкви, как прибежище, нам есть что сказать Богу. Возвысить голос или за себя, или за ближнего. И мне хотелось призвать, чтобы мы сейчас помолились нашему Господу, чтобы Он нас благословил. Благословил и это общение, благословил вашу жизнь, жизнь в молодом возрасте, чтобы Бог сохранил от этих мирских убежищ, которые могут нанести непоправимый вред. Но чтобы мы держались, Библия говорит, держи, что имеешь, держались вот этого образца добрый, образца здравого учения, держались жизни вечной, чтобы церковь для меня была стабильным, желанным местом, куда не родители меня загоняют или посылают, не руководитель молодежи, а моя душа сюда стремится. Я не сомневаюсь, все равно большинство сегодня приехавших, даже учитывая ваши погодные условия на данный момент, все равно приехали по собственному желанию. И да благословит всех вас Господь. Мы сейчас помолимся, имея тот призыв, который мы в начале общения слушали, чтобы Господь услышал голос молящийся и помог свыше, послал помощь и благословил всех нас. Аминь. Будем молиться.